Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Алан Ислер. «Принц Вест-Эндский». Роман. Перевод с английского. «Москва. Иностранка». БСГ Пресс, 2001 год. Серия «Иллюминатор». Эллен, без которой ничего бы ни было. Лучшие актеры в мире для представлений трагических, комических, исторических, пасторальных, пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико-комико-историко-пасторальных для неопределенных сцен и неограниченных поэм. Гамлет. Последние несколько недель были для меня нелегкими. После 60-летнего отсутствия в мою жизнь снова вторглась Магда Дамрош, и мой организм в смятении. Пропал сон и донимают запоры. Забавно, что раскрепощение психического механизма сопровождается заторами в физическом. И, конечно, головные боли. Два острия позади висков, сходящиеся в основании черепа. Впрочем, причин для тревоги нет. От нехватки аспирина и слабительных в Эмми Лазарус не умрешь. Не зря Бенне Гамбургер назвал наш дом «Клизмой Лазаря». Эта шутка все еще в ходу. Без сомнения, он у нас главный специалист по капрологическому юмору. Но, боже мой, что это за начало для рассказа? И вообще, что за разговор? Мне стыдно? Прежде всего, надо сказать, кто я такой. Меня зовут Отто Корнер. Отказ от двух точек над «о» был моей первой уступкой Америке. Вчера, 13 сентября 1978 года, в упомянутой Эмми Лазарус, доме престарелых на Вест-Энд-Авеню на Манхэттене, я отпраздновал свой 83-й день рождения. Впоследствии вы найдете меня к югу от Миннесоты, штат Лонг-Айленд, где я обрету постоянный подземный приют. Там покоятся уже несколько моих друзей. Не далее, как на прошлой неделе, похоронную процессию возглавил Адольф Синсхаймер. Он готовился к роли Гамлета. Да, у нас тут есть маленькое театральное общество, ну, вероятно, ничего выдающегося по строгим меркам Бродвея, но вполне пристойное. Адольф — единственный из нас мог похвастаться некоторым профессиональным опытом. По причинам, ныне похороненным вместе с ним, в 1930 году он попал в Голливуд и, как это ни удивительно, был ненадолго занят в роли руританского солдата в фильме «Пленник Зенды». Правда, это было его единственным публичным приношением на алтарь Фесписа. Но таковы капризы славы, что благодаря случаю он обрел некое целлулоидное и оптическое бессмертие. Он всегда растроганно вспоминал Рональда Колмана, замечательного английского актера, и в годовщину его смерти надевал черную нарукавную повязку.